бред, то я вслед. Стану никотином, если нету сигарет. Сигарет. Барби меня любит, но меня зовут не Кен. Окей, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби. Она носит только Ком де Гарсон. Барби меня любит, это больше не сон. О, Барби, Рики, Бобби, Плейбой, Банни. Видишь, эти суки меня знают. Снова под Мали я занят. Кукол так много, я полигамен. Деньги, карты, контекст на моем кармане. Я, твоя мама, тетя, дама на диване. Я, ты так долго этого хотела, сделал я. Твоя сука меня хочет моего хуя. Феррари на моей кепке. Снова в шалавах я первый, видишь. Снова по звуку я первый, где-то. Снова я нюхаю первый. Снова я трахаю стерву. После я трахаю плеву. Стульные сутки коленки. Тепло будто пол с подогревом. Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби. Она носит только Ком де Гарсон. Барби меня любит, это больше не сон. О, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби. Ты всего лишь кукла в моих руках. Барби меня любит, поцелуй на губах. О, Барби, я сниму Ральф Лорен, что она мне подарила, чтобы трахать своих новых подруг. Сука хочет быть известной в этом море интернета. Для нее я не спасательный круг. Барби, Барби, Барби, Барби, Барби, Барби. Нархуй, Барбих, нархуй, Барбих, нархуй, Барбих. Я, Блекс, эй, бейс.